Глава 5. Казахская демонология. Аруахи, почитаемые духи предков. В ночной степи часто могут привидеться смутные фантастические фигуры. Нельзя угадать, кто крадется во мгле. Страшная ли жестырнак с медными когтями и носом, способными разорвать человека на куски? Зловредная ли кульдигргиш, ищущая жертв среди миловидных юношей, купающихся в озере? Недобрый кермес, приносящий беды, или проказливый и неуемный шимурын? Много чудес стоит великая степь, и не меньше опасностей. Трудно сладить с ними в одиночку. А значит, главное для кочевника — стоящий за его спиной сильный и многочисленный род и крепкая дружная семья. «Жизнь там, где единство», — гласит казахская пословица. Сплоченная семья, могущественный и уважаемый род, словно могучее древо с прочными корнями и стройными, тянущимися к солнцу ветвями, противостоят любым напастям и невзгодам. Ведь даже после смерти люди не покидают свою семью, а, обращаясь в духов аруахов, всячески помогают оставшимся на земле близким, родным и потомкам. Аруахов почитают наравне с живущими, им поклоняются, к ним взывают о помощи, их имена используют в качестве боевых кличей в схватках и кровавых сечах. Согласно древним поверьям, аруахи обитают в высоких горах и служат богу Тенгри. Увидеть их могут только избранные – шаманы или лекари-баксы, перед которыми аруахи обычно предстают в белоснежной с позолотой одежде и на белых конях. Стоит, однако, помнить, что аруахами становятся только добродетельные люди, запятнавшие свою совесть неблаговидными поступками, после смерти превращаются в злых и коварных духов, от которых трудно найти спасение живым. И один из самых страшных духов – Албасты, демон в женском обличии, верный соратник жестокосердного Эрклика. Албасты. Не попадайся ей на пути. Албасты – демон водной стихии, который предпочитает селиться возле рек, озер и ручьев. Порой албасты ослепляет людей пленительной красотой, однако чаще является путником в образе жуткой обнаженной женщины с длинными, скрывающими тело светлыми волосами и огромной, свисающей грудью, которую она постоянно закидывает за спину. Во рту албасты клыки, на руках острые когти, на ногах копыта. Иногда у нее три глаза, один во лбу, иногда только один во лбу. Днем албасты предпочитает сидеть на берегу и расчесывать гребнем волосы. С гребнем албасты никогда не расстается, как и с магической книгой и заветной монеткой. В них ее волшебная сила. Чтобы избежать козней албасты, необходимо похитить у нее книгу, гребень или монетку, или вырвать золотой волосок из ее головы. Тогда албасты становится тихой и покорной, словно овечка, и способна исполнить самое заветное желание человека. Но сделать это крайне сложно, так как албасты может превращаться во что и в кого угодно. В животных, птиц, рыб, деревья, телеги и скирды сена. Албасты пьет человеческую кровь, а по ночам уводит лошадей и разъезжает на них по степи, заплетая им гривы. Албасты очень любит лошадей, а вот людей, напротив, на дух не переносит. Особенно ей противны маленькие новорожденные дети. Дождавшись, когда ребенок останется без присмотра, албасты кормит его молоком из своей груди, и ребенок умирает. Чтобы этого не произошло, в колыбельку к ребенку кладут нож, втыкают иголку или любой металлический предмет. Иголок и колючек албасты боятся и близко к ним не подходят. Албасты насылают болезни и ночные кошмары на беременных. Их они ненавидят лютой ненавистью и всячески вредят им, стараясь погубить. Часто подкравшись к роженице, албасты вырывают у нее легкое и уносят его к водоему. Как только албасты опускают легкое в воду, роженица тут же расстается с жизнью. Албасты бывают черные, кора и желтые, сары. Самые свирепые и опасные черные албасты. Желтые более проказливые и менее злобные, хотя очень хитрые. С гораздо большей охотой потешаются они над человеком, а не убивают его. Желтые албасты могут так заморочить странника, что тот примет несъедобные вещи за восхитительное лакомство. В казахской мифологии есть история и об изгнании злых духов. Например, возвращался как-то ночью Баксы Малжигит от родных и вдруг увидел бегающую по степи собаку жуткого вида. В зубах она несла человеческое легкое. Сразу понял Малжигит, кто перед ним. Закричал он спутникам: «Не дайте ей добраться до воды и бросить в воду легкое! Гоните ее!» Послушались люди Малжигита, поскакали вслед за собакой, а Баксы помчался в ближайший аул, зашел в юрту, где умирала женщина, взял кобыс и запел: «Верни душу женщине, албасты, иначе я тебя уничтожу». И как только допел Малжигит заклинание, сразу поправилась женщина. Встала со смертного одра и залилась здоровым румянцем. Обрадовались ее родные, одарили Малжигита подарками, и тот уехал своей дорогой. А собака, так и не добежав до воды, бросила легкое, которое тотчас вернулось к женщине и исчезла, словно ее и не было. Леший Сорель, муж албасты. Есть у албасты муж, лесной дух Сорель, или Тимир-теш, железная грудь. Похожий на человека Сорель, тем не менее настоящий великан, превосходящий ростом деревья. Руки у него тощие и длинные, с огромными острыми когтями, на ногах, как и у жены, копыта. Людей Сорель терпеть не может. Поймав путника, он начинает щекотать его, пока тот не умрет. Ергежейлы – неприметный враг батыра. Ергежейлы, в отличие от Сореля, малы ростом, как гномы, и также обладают недюжиной силой. Ничего не стоит им сбить человека с ног, слегка подув на него. Носят они раздвоенные бороды, а обитают под землей, где хранят несметные сокровища, которые берегут, как зеницу ока. Ни с кем не делятся они богатством, и никто не осмеливается претендовать на него. Не одолеть этих коренастых и злых карликов. Да и где вход в их сокровищницы, никто не знает. С людьми ергежейлы дружбы не водят, и, повстречав на своем пути батыра или джигита, стараются навредить ему или вовсе уничтожить. А вот девушек из людского рода ергежейлы любят и часто крадут их, чтобы потом жениться. Однажды похитил ергежейлы прекрасную дочь хана и спрятал у себя в подземной пещере. Три брата батыра вызвались освободить ханскую дочь и отправились на ее поиски. Забрели они в совершенно безлюдную степь. Зашли в покосившуюся всеми покинутую хижину и решили пожить там какое-то время. В первый день остался в хижине старший брат, а два других ушли на охоту. Вдруг распахнулась дверь, и в хижину вошел приземистый и сердитый старичок. «Убирайся с моей земли!» — рявкнул он, даже не поздоровавшись. Рассмеялся батыр, расправил плечи, а старичок кинулся на него и стал колотить. Знатно побил он силача, съел всю приготовленную им еду и ушел. Ни словом не упомянул старичка батыр, когда братья вернулись с охоты. Сказал только, что упал на котел с варившимся супом, опрокинул его, весь суп разлил и сам покалечился. На второй день та же история повторилась и со средним братом. Смекнул младший брат, что дело нечисто, и, оставшись на третьи сутки за повара, стал ждать непрошенных гостей. И когда заявился старичок в хижину, вспомнил младший брат рассказы про Ергежейлы, изловчился, схватил гнома за бороду и повесил за нее на дереве. «Это ты украл ханскую дочь?» — спросил младший батыр у висевшего старика. «Даже если и я, что ты мне сделаешь?» — гадко усмехнулся старик и со всей мочи дунул в лицо джигита. Словно сухой лист отлетел батыр на несколько метров, а старик вырвал дерево с корнями и убежал, таща его за собой. Погнался за ним батыр, и когда юркнул Ергежейлы под землю, младший брат бесстрашно последовал за ним. Спустился батыр в подземелье, и старик тотчас набросился на него, избил, связал и притащил в подземный дворец. «7 лет прослужишь ты мне!» — повелел старик. «Будешь стараться, щедро награжу тебя, а будешь лениться, не видать тебе никогда белого света!» Пришлось младшему батыру прислуживать старику, мести пол да подавать еду. Впрочем, не сильно мучил его службой Ергежейлы. Вдоволь хватало батыру свободного времени, чтобы гулять по большому роскошному дворцу, заглядываться на сокровищницу и дворцовые палаты. В одной из них он почти в самом конце 7-летней службы и обнаружил похищенную ханскую дочь. Обрадовалась девушка джигиту. А так как хорош он был и пригож, да и отваги ему было не занимать, влюбилась ханская дочь в батыра без памяти. А юноше и говорить не приходится. С первого взгляда отдал он свое сердце красавице. Она и надоумила его, как вызволить ее из плена и какую плату попросить у Ергежейлы, когда пройдут назначенные 7 лет. И вот долгожданный день настал. Вызвал Ергежейлы к себе батыра и сказал: «Отпускаю тебя домой. Проси, что хочешь. Любые 3 сокровища бери из моей кладовой. Ни в чем тебе не откажу». Вспомнил батыр наказ ханской дочери и так ответил Ергежейлы: «Я выбрал ржавую саблю, что пылится у тебя в углу оружейной, чахлого жеребенка, что скучает у тебя на привязи в конюшне, и потрепанный пустой кошель, что валяется у тебя на полу в кладовой». Скрипнул зубами Ергежейлы, помрачнел лицом, но от слов своих не отступился. «Бери!» — прохрипел он. «Бери и убирайся, чтобы духу твоего тут не было!» Поблагодарил его батыр, забрал причитавшиеся ему дары и незаметно скользнул в покои ханской дочери. Та повелела ему: «Скажи, и не бол, будь иглой, и я превращусь в иголку. Воткни ее в ворот куртки и вынеси меня из подземелья. Как только отъедем мы от жилища Ергежейлы, достаточно далеко, положи иголку на траву и скажи: Адам бол, будь человеком, и я снова стану человеком». Джигит так и поступил. Выбрался он из подземелья, и чахлый жеребенок вмиг обратился великолепным легконогим тулпаром. Сел на него джигит и поскакал вдаль. День скакал, ночь. На следующее утро решил, что уж теперь не догонит их Ергежейлы. Соскочил он с коня, положил иглу на землю, произнес заветные слова, и выросла перед ним бесподобная ханская дочь. Посадил батыр луналикую на скакуна и поехал в аул. В честь их приезда в ауле устроили богатый той пир. И длился он бесчетные дни, ибо кошель, который вынес батыр из подземелья, оказался волшебным, и деньги в нем никогда не переводились. Волшебным оказался и меч, без промаха разил он врага и тихим звоном предупреждал своего владельца о приближении неприятеля. Хан, видя, что жених его дочери храбр и богат, дал свое согласие на свадьбу и соединил влюбленные сердца. И жили батыр и ханская дочь потом долго и счастливо. Кульдиргиш, заставляющая смеяться. Схожими с Сорелем методами действуют и чаровницы, кульдиргиш, кульдыргыш, водяные духи-русалки. Живут они в степных реках с прозрачной водой, в протоках с небесно-голубой водой и в непроглядных омутах. Обычно не показываются они путнику на глаза, тихо хоронятся в глубине заводи или камышах. Ждут, когда зной и пекло вынудят молодого и привлекательного странника сбросить на берег одежду и окунуться с головой в манящие, прохладные и безмятежные воды. Тогда-то и появляются кульдиргиш, обнаженные. Манят они ошарашенного пловца за собой, околдовывают сладкими речами, обольщают ослепительными улыбками, подкупают обещаниями. Теряют головы мужчины, забывают обо всем на свете, устремляются в объятия бесподобных красавиц. Те же, крепко сжимая юношей в объятиях, начинают до смерти щекотать их, а затем утаскивают на дно. Порой кульдиргиш можно встретить в степи, у костра. Даже там нет от них спасения юношам. Защекочут их без пощады. Как-то забрел в лес молодой охотник, притомился. Жарко светило солнце, неумолчно стрекотали цикады. Вышел охотник к лесному озеру и решил отдохнуть на берегу. Прохладой веяло от безмятежных озерных вод. Тихо шептался о чем-то густо поросший камыш. Ласково трепетала листва низко склонившихся деревьев. Вдруг послышался плеск, словно выпрыгнула из воды рыба или кто-то хлопнул ладонью по умиротворенной глади озера. А за всплеском до уха охотника долетел переливчатый, словно колокольчик, девичий смех. Сильнее забилось сердце охотника, быстрее побежала по венам горячая кровь. Вошел охотник в воду по пояс, подкрался к камышам и раздвинул толстые стебли. Дивная картина предстала его взору. Неподалеку резвилась в воде группа девушек. Все красавицы, как на подбор, беззаботно окунали они в воду свои точеные, стройные тела, не стесняясь наготы, купались, взмахивая белоснежными руками, озорничали, брызгая друг на друга водой, и смеялись. Закружилась голова у молодого охотника. Знал он, что недостойно ведет себя, но не мог отвести глаз от прелестных купальщиц. Вдруг одна из них заметила подглядывавшего из-за камышей охотника, завизжала пронзительно и по подбородок погрузилась в воду. Ее примеру последовали и подруги. Зарделся охотник от стыда, выступил из камышей и, потупив взор, начал извиняться, каясь в своем проступке. Милостиво хихикали девушки, но чем ближе подходил к ним юноша, тем дальше отплывали они от берега. А юноша шел к ним, ничего не замечая и слыша только их призывный, мелодичный смех, видя только их пронзительно горящие влажные глаза. Вот уже ноги его перестали касаться дна. Поплыл к чаровницам охотник, как есть в охотничьей куртке и сапогах. И пока плыл, не переставал бормотать слова извинений. Внезапно цепкая рука под водой схватила охотника за ногу и потащила на глубину. Испугался он, забился, словно рыба в садке, но поздно. Обхватили его несколько девичьих рук. Прижали крепко, начали щекотать. Раскрыл юноша рот, чтобы вдохнуть воздуха, но только вода, темная, замутненная илом, поднятым со дна купальщицами, полилась ему в горло. Захлебнулся юный охотник и сгинул в озерной пучине. И никогда больше не вернулся он в отчий дом. Злокозненный Шимурын. Не отстает от своих соседок кульдиргиш и обитающий в топких болотах и непролазных чащах Шимурын. Спит и видит он, как бы подстеречь незадачливого путника, сбить его с пути истинного. завлечь в трясину да утопить. Если же человек не желает следовать за Шимурыном, тот начинает издеваться над ним и щекотать его. Хохочет Шимурын, радуясь своим проказам, а человеку не до смеха. Бежит он через чащу с надоедающим ему рядом Шимурыном и не знает, выберется когда-нибудь на свет Божий или нет. Черный демон Тейран. Ужасный ликом черный демон Тейран под стать Албасты. У него большая голова, только одна нога и два страшных глаза. Из одного льется вода, из второго — кровь. На голове у Тейрана вьется куцый крошечный пучок рыжих волос, обладающий колоссальной волшебной силой. Не терпит демон людей, насылает на них болезни и смерть. Однако порой может одарить он человека и баснословным богатством. Не каждый смельчак отважится подтягаться силой и коварством с Тейраном, но желающие время от времени находятся. Как-то раз такой одинокий смельчак безлунной ночью приходит в степь, садится, начинает раскладывать на земле две горки мелких камней и шепчет: «Это мне, это тебе, это мне, это тебе». Подкрадывается к смельчаку Тейран, невидимый в темноте, и пытается забрать одну из горок, думая, что это не камешки, а вкусные пшеничные зерна. Наклоняется Тейран над камешками, а смельчак хватает его за рыжий клок волос и вырывает его с корнем. Тейран, лишившись магической защиты, начинает жалобно плакать и просить вернуть ему волосы, обещая взамен золото и серебро. Обменяв волосы на богатство, Тейран кладет рыжие волосинки на голову, обматывает ее платком, ложится на землю и принимается читать страшные заклинания, чтобы волосы снова приросли к его макушке. Смельчак же хватает золото и мчится со всех ног прочь, заткнув уши, ибо если услышит он хоть словечко из сказанного Тейраном, упадет, словно подкошенный, и мгновенно умрет. Абыр — дух, который вовсе не добр. Темными ночами крадется по кладбищу изможденная худая женщина. Но ее не стоит жалеть, не несчастна та женщина, не обездолена, хотя и жутко голодна. Вот только питается она не людской пищей, а человеческими телами, мертвецами, которых выкапывает и с жадностью поедает. Но сколько ни ест она, никак ей не насытится. И тогда превращается она в черную кошку, забирается в дома людей и словно вампир высасывает кровь у спящих. Жестырнак, медный коготь. Неотразима и смертельно опасна изумительная красавица Жестырнак. Портят ее вид только медный нос, да отточенные, словно сталь, медные когти. Но искусно прячет она их под платком и в рукавах платья роскошного, богатого, увешанного золотыми и серебряными маниста, благозвучно звенящими при ходьбе. Голос Жестырнак убивает в полете птиц. Стремительно Жестырнак и чудовищно сильна. Ее когти разрезают камень, словно масло, а человека раздирают на мелкие-мелкие куски в мгновение ока. Любит полакомиться Жестырнак человечьим мясом, а еще больше человеческой кровью. Гипнотическим взглядом усыпляет она любого встречного, и пока он дремлет, высасывает у него всю кровь. Жестырнак — вампир, но в отличие от европейских собратьев, не боится серебряных пуль. Она питает к серебру нежную страсть и с удовольствием увешивает себя такими украшениями. Правда, золото она любит больше. Жестырнак необычайно мстительна и не прощает обид. Уже упоминавшийся ранее Сорель, по некоторым поверьям, муж не Албасты, но Жестырнак. и жестоко карает тех, кому удалось расправиться с его любимой супругой. А расправиться с ней все-таки можно. Каким образом? Об этом мы расскажем чуть позже. Таутай-Лак – жестокая демоница. Родственницей Жестернак выступает Таутай-Лак – очень страшный женский демон с козьими ногами и острым, как бритва, языком. Язык этот остр в прямом, а не в переносном смысле. С его помощью дьяволица разрушает дома и горы, разрезает скалы и каменные стены. Убить ее может только герой, завладевший когтем Жестернак. Убить Таутай-Лак необходимо, ибо не дает она прохода людям, потому что питается исключительно человеческим мясом. Жил-был некогда старик, и был у него единственный сын. Когда почувствовал старик приближение смерти, подозвал к себе сына и так напутствовал его последними словами. «Сын мой, прошу тебя об одном. Будешь ездить на охоту, никогда не ночуй в одиноком мавзолее в степи, иначе быть беде». «Какой беде?» — удивился сын, но старик уже ничего ему не ответил. Недолго размышлял сын о мудром наказе отца. Вскоре забыл о нем и беспечный отправился на охоту. Вышло так, что пришлось ему заночевать у одинокого мавзолея в степи. Разжег юноша огонь, как вдруг из темноты вышла прекрасная молодая женщина, с головы до ног закутанная в богатые шали. Ни лица ее, ни рук толком не сумел разглядеть юноша и заподозрил неладное. Однако виду не подал, пригласил женщину к костру и угостил мясом. Свирепо совсем не по-женски вгрызалась незваная гостья в кости, прикрывая лицо рукавом изумительного платья и только усиливая подозрения юноши. И когда женщина поднялась и даже не поблагодарив юношу, скрылась во мгле, тот понял, что это его ночная спутница, сама Жестернак. Но не робкого десятка был наш джигит. Снял он куртку и шапку, натянул их на подходящее бревно и влез на дерево. Вскоре незаметно возвратилась к костру Жестернак. Увидела якобы спящего на земле юношу, обрадовалась, обнажила железные когти, откинула шаль, скрывавшую медный нос, и бросилась на беззащитную добычу, надеясь полакомиться свежей кровью. Но не тут-то было. Прочно застряла ведьма железными когтями в бревне, а юноша вскинул лук и поразил ее меткими стрелами. Испустила дух Жестернак. Юноша же слез с дерева, отрубил у Жестернак медные когти и погрузился в сон. Наутро снова отправился юноша на охоту, и опять пришлось ему заночевать у одинокого мавзолея. Не ждал он больше незваных гостей, а зря. Только минула полночь, как из мрака вновь выступила женщина. Острый взгляд был у юного охотника, и когда ветерок на миг приподнял полы плаща гостьи, заметил он у нее на ногах козьи копытца. Похолодело все в груди юноши. Понял он, что угодил в капкан ужасный Таутай-Лак. Но взял себя в руки и вежливо пригласил женщину разделить с ним скудную трапезу. Недобро усмехнулась Таутай-Лак, села у костра и свирепо посмотрела на юношу. А тот, незаметно вытащив нож, протянул ей кусок прожаренного мяса. Ухватила Таутай-Лак еду, открыла рот, чтобы проглотить ее, и юноша, не теряя времени, даром отсек ей язык. Диким криком закричала Таутай-Лак, лишившись своего грозного оружия, и рухнула наземь. Подскочил к ней юноша, нож от радости прочь отбросил, а Таутай-Лак схватила его за ворот куртки и стала душить. Рано он обрадовался, что расправился с коварным демоном. Отрезав язык, отнял джигит у Таутай-Лак волшебную силу, но не убил. Плохо пришлось бы ему, не вспомни он о когтях Жестернак, выхватил юноша из-за пазухи метный коготь и с размаху вонзил его в грудь Таутайлак. Захрипела в предсмертной агонии Таутайлак, отпустила юношу и умерла. А Джигит благополучно возвратился домой и зажил после этого мирно и счастливо. Стоит отметить, что в некоторых вариантах мифа иногда в бревно превращается сама Жестернак, и когда ничего не подозревающий охотник садится на него, Жестернак накидывается на него, душит и съедает. Канаяк, ременная нога. В непролазных чащах у дорог и тропинок, в поросших лесами островах обитает злой канаяк. Кон — дубленная кожа, а як — нога с длинными ремнями вместо ног. Сидит демон на ветке в образе благообразного старца, поджидает жертву. И как только окажется под деревом одинокий охотник или скиталец, тотчас прыгает ему на спину канаяк, обвивает длинными ногами ремнями и заставляет мчаться по лесным тропам, а затем, загнав бедолагу путника до смерти, съедает его. Невозможно сбросить с себя канаяка, но если под рукой у несчастного, попавшего в лапы демона, найдется бутыль вина или он набредет на виноградник с созревшим виноградом, из которого можно выдавить сок, то следует незамедлительно напоить чудовище. Когда канаяк опьянеет, а произойдет это быстро, его ноги расплетутся и выпустят пленника на свободу. Замешкался как-то охотник в лесу, долго бродил он по тенистым зарослям и, наконец, заметив манящий прохладой ручеек, устремился к нему, упал на колени и стал жадно пить кристально чистую воду. Вдруг в воду перед ним упал лист с росшего на берегу дерева. Поднял охотник глаза и увидел сидящего на ветке благолепного старика с длинной окладистой бородой и платьем, скрывавшим ноги. «Кто ты?» — изумился охотник. «Я бедный несчастный старик», — запричитал незнакомец. «Теперь, когда я стал немощен и непригоден ни к какому делу, дети не пожелали меня кормить, отнесли в лес и бросили одного в этой дремучей чаще. Не поможешь ли ты, добрый джигит, слезть мне с дерева, и не отнесешь ли ты меня домой к людям, а то ноги мои совсем не ходят?» С радостью согласился джигит помочь милому старичку, подошел к дереву, уперся спиной в ствол, согнулся и предложил старичку спуститься с ветки к нему на шею. Раз — и старичок очутился на шее охотника. Два — и из-под платья его, словно змеи, выскочили две гибкие кожаные ноги, похожие на узкие ленты, и крепко обвили шею охотника. — Что ты делаешь? — испугался юноша. — Седлаю глупца! — проскрежетал старик и больно хлестнул юношу костлявой рукой по спине. — Но! Пошел! И юноша пошел. Как ни старался сбросить он старика с шеи, ничего у него не получалось. Будто влитой сидел демон у него на плечах и понукал его ежечасно. То приказывал скакать галопом, то нестись в припрыжку. Будь юноша не столь силен и молод, немедля испустил бы дух, а так держался, хотя ноги его подгибались, а пот застилал глаза. Через несколько дней пригнал неугомонный старик юношу на полянку, заросшую диким виноградом. Еле дышал несчастный юноша. Прильнул он потрескавшимися от жажды и голода губами к виноградной кисти и жадно оборвал сочные, налитые солнцем темные ягоды. Лучше стало на душе охотника. Начал он думать, нет ли способа избавиться от мерзкого старика. Вдруг увидел он под деревом высохшую тыкву. Дождавшись, когда его седок уснет, юноша набил тыкву виноградными гроздями, выдавил из них сок, заткнул ее мхом и оставил на солнце. Когда проснулся Канаяк, хотел он гнать юношу дальше, но тот упросил его остаться пару дней на этой полянке, чтобы освежиться и набраться сил перед долгой дорогой. Старик милостиво согласился. Чтобы страшный Канаяк ничего не заподозрил, юноша несколько дней прыгал и бегал по лужайке, развлекая своего седока. Наконец, решив, что вино дозрело, юноша откупорил тыкву, приложился губами к отверстию и с наслаждением втянул живительную влагу. Терпким оказалось вино, молодым, бьющим в голову. «Что это ты пьешь?» — полюбопытствовал Канаяк. «Божественный нектар!» — улыбнулся слегка захмелевший юноша. «Он дарует бессмертие, веселость и радость». «Дай его мне!» — потребовал Канаяк. «Бессмертие мне не помешает». «Но бессмертие даруется только тем, кто одним глотком сможет осушить полную тыкву», — заметил юноша. «Тебе это совершенно не по силам, ты такой немощный». Злобно взревел Канаяк, стиснул ременными путами шею юноши, чуть не задушив его, закричал в гневе. «Я не выпью, а ну дай мне свою тыкву!» Подал ему юноша тыкву с плещущимся вином. Одним глотком осушил тыкву Канаяк, удовлетворенно крякнул, отер бороду и немедленно опьянел. Захрапел старик, закачался из стороны в сторону, потерял власть над ременными ногами. Ослабли ремни, распустились. Высвободился от их гнета юноша, очень осторожно, не дыша, снял со своей шеи гнусного старика, уложил его под виноградной лозой и убежал, и больше в этот лес никогда не наведывался. Невероятное превращение Кемпир. Самыми узнаваемыми духами казахской демонологии являются, вероятно всего, Жалмауыз Кемпир, ненасытная старуха, и Мыстан Кемпир, ведьма-старуха, воплощение единого высшего божества. Чего стоит одна только история его низвержения с высокого небесного пьедестала в демонический Нижний мир. Изначально, как уже упоминалось ранее, Кемпир была великим божеством, отвечавшим за плодородие и домашний скот, божеством, повелевавшим небом и водными стихиями. Однако время шло, религиозные верования менялись, и Кемпир потихоньку уступала свои позиции другим гениям и кумирам. Так, например, ее функции охранительницы скота разделили между собой Зенги-баба, ставший, как мы знаем, покровителем коров, Камбар-ата, взявший на себя обязанность присмотра за лошадьми, и Шапан-ата, забравший под свое крыло овец. Забыли люди о бедной Кемпир, и ей не осталось ничего иного, как сложить полномочия и пополнить ряды низших, недостойных почитания существ. Пришлось Кемпир спуститься в преисподнюю к Эрклику, приставить своих сыновей-великанов к охране входа во владение ужасного демона, а самой начать добывать пропитание и зарабатывать славу не самыми великими и добрыми делами. И как тут было не озлобиться на человеческий род, не начать ему мстить. Хотя где-то далеко, в самой глубине души, остались у низверженной Кемпир воспоминания о былом величии и мягкосердечии. И потому порой в сказаниях и легендах приходит она на выручку героям, не отказывает им в пристанище, варит им обеды и провожает в дорогу полезными назиданиями. Нисхождение Кемпир в Нижний мир происходило постепенно. Вначале она превратилась в жившую на небе великаншу Мыстан со скверным характером и лишь затем спустилась на землю. А после и в подземное царство, растеряв по пути благородный рост, достоинство и величие, и закрепившись в народной памяти в образе жуткой ненасытной старухи Мыстан Кемпир. Давным-давно жила на небе древняя великанша по имени Мыстан. За один присест съедала она 40 жирных баранов и выпивала 40 мехов с кумысом. Пасла она на небе огромных, как скалы, овец. Но овцы у нее были не простые, а разных цветов. Овец же Мыстан Кемпир доила всегда только после дождя. Связывала их попарно и выстраивала в ряд. И тогда овец тех можно было увидеть с земли. Люди запрокидывали головы и, указывая на небо, кричали друг другу: «Смотрите, смотрите, кемпир-косак!» Слово «кемпир-косак» по-казахски значит «радуга» и образовано из двух слов «кемпир», то есть «водный дух». Да, у этого слова несколько значений, и «косак», то есть «связка». Таким образом, Мыстан Кемпир не сразу покинула небо, а, сняв царственные регалии, долгое время занималась пастушеским ремеслом и ела не людей, а овец и баранов. Правда, уже тогда у нее начали развиваться не самые приятные качества – обжорство и ненасытность. Хотя до Жалмауыс Кемпир ей еще было далеко. Но вот очутилась Мыстан Кемпир на земле и пристрастилась к человечине, а, распробовав человеческое мясо, пустилась во все тяжкие. Стала красть и подменять детей, захватывать пленников и держать их в подземелье, заставляя работать на себя. Так постепенно, за веком век, и обратилась полубожественная Кемпир вначале в прожорливую старуху Мыстан Кемпир, а затем в страшную людоедку Жалмауыс Кемпир. Впрочем, людей настолько впечатлил ее демонический образ, что они отделили Мыстан Кемпир от Жалмауыс Кемпир и позволили им существовать вместе. Все-таки, как ни крути, а по сравнению с Мыстан Кемпир, Жалмауыс Кемпир – настоящее чудовище. Семиголовая, она питается людьми и способна превращаться во что пожелает. Нередко она превращается в человеческое легкое и плавает на поверхности воды, рядом с берегом. Когда же к воде приближается человек, Жалмауыс Кемпир вмиг принимает собственный облик и либо съедает несчастного, либо требует, чтобы он отдал ей своего сына. Жалмауыс Кемпир очень любит детей, так любит, что похищает их и варит себе на обед. Иногда в образе тихой старушки она втирается в доверие к людям и поселяется в их домах, особенно в тех домах, где есть красивые девушки. У них Жалмауыс Кемпир каждую ночь тайком высасывает из колен кровь. Когда же обескровленные девушки падают замертво, Жалмауыс Кемпир тотчас их съедает. Жалмауыс Кемпир – людоедка и не ведает жалости. Иногда, правда, в ней просыпается сострадание, и она, как и русская баба-яга, помогает главному герою справиться с невыполнимыми заданиями, поставленными перед ним ханом. Но случается это редко. Чаще Жалмауыс Кемпир, а вместе с ней и Мыстан Кемпир, всячески вредят людям, и избавиться от их козней можно либо перехитрив их, либо убив. Что и сделал однажды отважный юноша, сын старика Мундыбая. Пошел как-то Мундыбай к колодцу, чтобы набрать воды и напоить отару. Странной показалась старику вода в колодце, вязкая, темная, словно кровь. Но подумал он, что от жары мутится у него в голове и в глазах, и бездумно бросил ведро вниз. Не успел старик поднять ведро, как высунулась из воды костлявая рука и потащила Мундыбая в колодец. На дне его сидела страшная Мыстан. Распахнула она пасть, чтобы растерзать Мундыбая, да тот взмолился. «Пожалей меня, проси, что хочешь, но не убивай». Крепко задумалась старуха и, наконец, сказала: «Хорошо, живи, но приведи ко мне своего сына, и я его съем вместо тебя». Ужаснулся старик, но делать нечего. Слово вылетело, его не поймаешь. Пообещал он отдать Мыстан единственного сына и невредимым вернулся домой. Дома же, пораскинув умом, решил обхитрить старуху. Приказал он сыну собираться в дорогу и на следующий день уехал с ним из аула в далекое урочище. Но вот незадача. Позабыл Мундыбай в родном ауле дорогой его сердцу серебряный кинжал. Как узнал об этом сын, вскочил на своего верного коня и поскакал обратно. А конь его, настоящий тулпар, говорит ему человеческим голосом: «Зря едешь ты в аул, беда тебя там поджидает. Увидишь ты на месте, где стояла ваша юрта, старуху. Она будет забавляться кинжалом твоего отца. Отвлеки старуху, крикни: огонь! И когда она отвернется, я подскочу к ней, словно ветер, ты выхватишь у нее кинжал, и мы умчимся к твоему отцу». Как говорил волшебный конь, так все и случилось. Увидел юноша у юрты старуху с кинжалом и крикнул во весь голос: «Огонь! Огонь!» Старуха завертела головой, а юноша поскакал к ней, выхватил из ее рук кинжал и был таков. Взбеленилась Мыстан, погналась за юным джигитом, сдернула висевшую на ее плече заостренную косу и бросила под ноги тулпара. Охромел тулпар на одну ногу, но поскакал вперед на трех ногах. Снова метнула косу Мыстан и отрубила тулпару все ноги. Рухнул окровавленный конь на землю, а Мыстан схватила юношу и потащила к колодцу. Нырнули Мыстан и юноша в колодец и оказались в мрачном и сыром подземелье. Огляделся юноша и похолодел от страха. Вдоль стен висели на цепях прикованные люди, а земляной пол устилали обглоданные человеческие кости. «Тотчас съела бы я тебя», — облизнулась Мыстан, обращаясь к юноше. «Да только худосочен ты больно. Попаси пока моих овец и коров, откормись, а уж потом и пожалуешь ко мне на обед». Стал юноша пастухом. Сидел он однажды на пригорке, горько жалуясь на судьбу. И вдруг подошла к нему бурая корова и прошептала в самое ухо: «Не горюй, джигит, есть способ для нас вырваться отсюда. Отними у Мыстан ее острую косу, и ничего старуха не сможет без нее сделать. Тогда и ты, и мы вновь станем свободными». На следующий вечер прибежал юноша к Мыстан, размазывая по щекам притворные слезы. «Бабушка Мыстан, бабушка Мыстан!» — заголосил он. «Одна корова сбежала, никак мне ее не догнать! Дай мне свою острую косу, я ей эту косу покажу издалека, она испугается и вмиг станет шелковой». Отдала Мыстан юноше косу, но не совсем поверила его словам и решила проследить за ним. Когда же увидела она, что все стадо в сборе, а юноша о чем-то шепчется с бурой коровой, поняла, что он обманул ее и бросилась к нему. Юноша ловчее подхватил косу и влез на высокое дерево. Оскалила Мыстан все четыре зуба, что росли у нее во рту, выдернула один из них и принялась копать землю вокруг дерева. Зашаталось дерево, вот-вот упадет. Вдруг села к Мыстан на плечо сорока, сказала: «Бабушка, бабушка, отдохни, дай мне свой зуб, я вместо тебя порою». Отдала Мыстан зуб сороке, и та улетела. Выдернула Мыстан второй зуб и пуще прежнего взялась за работу. Но тут к ней подкрался волк и той же хитростью, что и сорока, выманил у нее и этот зуб. С третьим и четвертым зубом приключилась та же история. Вначале лиса лестью отняла зуб у старухи, затем быстроногий заяц выхватил из ее рук последний зуб. Рассмеялся от радости юноша, спрыгнул с дерева и зарубил мыстан ее же косой. Потом пошел в подземелье, разбил все цепи, сковывавшие узников, и ударил косой в каменную стену. Расступилась стена, и все, и люди, и звери вышли на солнечный свет и вернулись домой. Есть и другой, не менее примечательный вариант этой легенды. Все в нем происходит почти так же, вплоть до погони. Мыстан за тулпаром юноши. Начиная с нее описание, начинает разница. Итак, что есть духу припустила мыстан за великолепным тулпаром, но не догнать ей было небесного коня, выдернула тогда старуха зуб и бросила под ноги скакуна. Охромел конь, но продолжил скакать на трех ногах. Выдернула старуха второй зуб и снова бросила под ноги тулпара. На двух ногах поскакал самоотверженный конь к дереву и остановился, а юноша взобрался на вершину и спрятался среди раскидистых ветвей. Мыстан Кемпир выдернула третий зуб и начала копать у корней дерева, чтобы повалить его, но устала. Вдруг откуда ни возьмись, подскочила к ней лисица и предложила покопать вместо нее. Обрадовалась мыстан, отдала лисе зуб, а сама прилегла в тень отдохнуть. А лисица схватила зуб и была такова. Разъярилась мыстан, вырвала изо рта последний зуб и еще яростнее принялась копать землю. Зашаталось дерево, вот-вот рухнет. Взмолился юноша пролетавшим над ним птицам, чтобы долетели они до его аула и позвали на помощь злых и свирепых собак. Но не удостоили его вниманием птицы. Два раза обращался к птичьим стаям юноша, но все без толку. И тут прилетела к нему ласточка, самый преданный и верный друг человека. И, узнав о его напастях, немедленно помчалась в его родное селение, прилетела, рассказала сторожевым псам об опасности, угрожающей их юному хозяину, и псы, сорвавшись с цепей, понеслись ему на выручку. Еле-еле успели, рухнуло дерево, и мыстан уже готова была вцепиться в горло своей жертвы, но кинулись на нее псы и вмиг растерзали, а юноша вернулся к родным и жил потом долго и счастливо. С мыстан Кемпир связана занимательная легенда о скале Кемпиртас, старуха-камень, которой можно полюбоваться в Баянаульском национальном парке. Скала напоминает лицо старой женщины, и не мудрено, так как, возможно, это вовсе и не скала, а голова зловредной мыстан. В древности верили, что жила в этой местности под землей страшная мыстан Кемпир. По ночам она выбиралась на поверхность, заявлялась в аул и похищала самых лучших скакунов. Быстрая, как молния, уходила она от смелых джигитов, а многих и вовсе одолевала в схватке и съедала. Лишь один батыр сумел одержать над ней верх. Долго бились они до самого рассвета, и не сносил бы батыр головы, если бы не поразил коварную старуху первый луч солнца. Юркнула мыстан Кемпир под землю, да поздно. Голова ее не успела укрыться в спасительном мраке, окаменела и превратилась в скалу. Заметим, что превращение мыстан Кемпир в камень с первыми лучами солнца напоминает метаморфозу, происходящую с гномами в скандинавской мифологии. Вспомним хотя бы карлика Алвиса, посватывавшегося к дочери Тора. Тор, не желавший подобного жениха, расспросами задержал его до рассвета, и с первыми лучами солнца бедняга Алвис окаменел. А о Жалмауис Кемпир и ее связи с Жестернак рассказывает следующая легенда. Жили-были два брата, Жайык и Едиль. Были они славными охотниками. Всю добытую дичь справедливо делили они между жителями аула. Как-то Жайык возвратился с охоты и поведал брату странную историю, произошедшую с ним в степи. «Увидел я следы босого человека и пошел по ним», — рассказал Жайык. «Долго петлял след, пока не привел меня в шалаш из камыша. Никого не было в шалаше, и я уже думал вернуться домой, как вдруг услышал голос: «Жайык! А, Жайык! Будешь слушаться меня, счастливым станешь, а не будешь, съест тебя Жалмауыз Кемпир!» Оглянулся я по сторонам, нет никого. Тогда я ответил голосу, что никого не боюсь и слушаться никого не собираюсь, особенно всякую нечисть, с тем и ушел. Не поверил брату Едиль. На следующий день сходил вместе с ним в тот шалаш. Осмотрел его кругом, никого не нашел, и голоса ничего не услышал. «Выдумал ты все!» Напустился на брата Едиль и побрел обратно в аул. Брат же остался охотиться в степи. Ждет его Едиль, а тот все не возвращается. Отправился Едиль его искать. Целый день и вечер бродил по сопкам и курганам. Да так Жайыка и не отыскал. Наступила ночь, разжег Едиль в степи костер. Поместил на пруд кусочек грудинки и пожарил его на огне. Вдруг возникла перед ним женщина, с ног до головы укутанная в шекпен, плащ из верблюжьей шерсти. «Дай мне поесть!» — потребовала женщина. Едиль поделился с ней грудинкой и с удивлением смотрел, с какой жадностью впивается гостья зубами в мясо. Порой ему слышалось, что зубы женщины лязгают, словно железные, но он думал, что ему это чудится. «Хорошо накормил ты меня!» — пробурчала женщина, насытившись. «Повезло тебе, а иначе было бы тебе худо». Исчезла женщина так же внезапно, как появилась. Словно провалилась сквозь землю. Испугался Едиль, подумал: «Уж не жестернак ли шестает в этой безлюдной степи?» Снял с себя шекпен, как советовали бывалые охотники, укутал в него бревно, а сам затаился. Вскоре снова выскочила из тьмы женщина в верблюжьем плаще, кинулась к бревну, лязгнули железом зубы, выстрелил Едиль из ружья, упала женщина, замерла. Подкрался к ней Едиль, увидел медные когти на ее руках и медный нос и понял, что действительно чуть не попался на зуб жестернак. Срезал Едиль у чудовища медные когти, положил в сумку и лег спать. Такая же история приключилась с ним и на следующую ночь, и на третью. Трех жестернак уложил Едиль, а брата Жайыка так и не сыскал. Вернулся он в аул и попросил пастуха Кару помочь ему в поисках. Куда только не перегонял отары пастух, всю степь от первой былинки до последней травинки знал. Предложил ему пастух осмотреть одну неприметную долину. В долине той отыскали Едиль и Кара одинокую юрту, вошли и увидели женщину с ребенком. «Недобро взглянула на них женщина», — произнесла низким голосом. «А, Едиль сам заявился, значит. Трех сыновей моих убил твой брат Жайык. Ты же убил трех моих невесток. Жайыка я съела, а теперь съем тебя, а твоего товарища выпотрошу, как кролика». Стрелой метнулась Жалмауыз Кемпир к пастуху, Каре, и вмиг распорола ему грудь. Ничем не мог помочь другу Едиль, но вскинул ружье и уложил замертво старуху-людоедку. Забрал он все сокровища, хранившиеся в юрте старухи, принес их в аул и раздал бедным. Не знал он, что осталась у Жалмауыз Кемпир дочь, чудовищная жестернак. И вот спустя 2 года пришла в аул к Едилю дочь Жалмауыз Кемпир. Всех жителей аула убила она, ворвалась в юрту к дочери Едиля, но смелой и отважной оказалась девушка, под стать отцу, медным ножом, переплавленным из медных когтей невесток Жалмауыз Кемпир, рассекла она голову Жестернак, и та испустила дух. Айдахар, дракон-оборотень. В древности казахи верили, что если обычная змея доживает до 100 или 1000 лет, ни разу не повстречав на своем пути человека, она превращается в айдахара, чудовищно огромного змея с 7 головами. А по прошествии еще 200 лет айдахар обретает способность перевоплощаться в прекрасную девушку. Девушка эта, по обычаю всех айдахаров, пленяет затем храброго джигита, выходит за него замуж и по ночам пожирает всех жителей аула, оставляя суженого напоследок. После завершения кровавого пира или после того, как проходит 49 дней, девушка принимает прежнее змеиное обличие и уползает в нору, расположенную в каком-нибудь водоеме. Чтобы не попасться в сети змеиного коварства, распознать обман и разоблачить смертельно опасную прелестницу, от которой ни один мужчина не может отвести взора, важно обнаружить несколько примет. Во-первых, во рту у ворожеи всего 4 зуба. Во-вторых, ее постоянно мучает жажда, все-таки она принадлежит к нижнему водному миру. В-третьих, она не разрешает мужу смотреть на себя, когда причесывается или моется. Если муж нарушит запрет, он, к своему ужасу, увидит, как любимая снимает с плеч голову, чтобы расчесать волосы, или заметит на ее спине чешую. В таком случае ему надо срочно спасаться бегством, иначе жена немедля расправится с ним и съест. На юге Казахстана, в Каракыстакской долине, в Меркенском районе Жамбылской области, есть загадочное озеро Коколь с кристально чистой питьевой водой. Красивое озеро, завораживающее. Иногда в самые безветренные дни вода в озере вдруг начинает идти рябью и закручиваться в воронки, и над водной гладью проносится пугающий рев. Тогда местные жители говорят, что под водой плывет змей айдахар. Местные верят, что в глубинах, как Коля, живет огромный, около 15 метров длиной змей, периодически выходящий на сушу, чтобы поохотиться на зверей и птиц. Никто не осмеливается купаться в этом озере, но когда змей проплывает под водой и затихает, местные жители кидаются к берегу с ведрами и набирают воды, веря, что в тот момент она становится целебной. Батыр, победитель дракона. Во многих казахских сказаниях айдахар фигурирует как змей, живущий под волшебным деревом, на вершине которого обитает сказочная птица самрук. Каждый год выводит самрук птенцов, и каждый год этих птенцов пожирает ненасытный змей, по некоторым легендам, сам владыка подземного мира Эрклик, перевоплотившийся в змею. И только отправляющийся на подвиги батыр может справиться с айдахаром и избавить птицу самрук и ее потомство от злой напасти. Так в сказке «Три сестры» молодой охотник Кудайберген поразил змею, когда ради сестры отправился за волшебным зеркальцем, в котором был виден весь свет. В благодарность самрук перенесла его по другую сторону опасного ущелья, через которое не могла пролететь никакая другая птица. И Кудайберген исполнил просьбу сестры. Примечательно, что в этой сказке Жалмауыз Кемпир была на стороне героя и постоянно помогала ему полезными советами. В сказании «Чудесная птица» самрук В благодарность за спасение птенцов от кровожадной змеи Айдахар переправила Батыра Хасана в становище девов. Девы — сверхъестественные могущественные существа, которые могут быть добрыми или злыми. После того, как Хасан раздобыл у девов необходимую ему чудесную птицу, Самрук отнесла его обратно и подарила волшебное перо из своего оперения, на котором Хасан с чудесной птицей смогли долететь до родного аула. Также змеи, в том числе и айдахары, по преданиям казахов, являются хранителями сокровищ. На морских глубинах, в пещерах, ущельях и подземельях они сторожат несметные клады. Горе тому, кто покусится на непринадлежащие ему драгоценности. Даже если сумеет обмануть он хитроумного змея, золото и жемчуг не принесут ему желанного счастья. Сгубит его змеиное проклятие, ибо без спроса завладел он чужим добром. Но если змей сам делится с человеком сокровищами, или если человек знает волшебное змеиное слово, по которому змей безропотно одарит его золотом и самоцветами, тогда добытое им в змеином логове добро украсит изумрудным и ярким светом и его дальнейшую жизнь и жизнь его многочисленных потомков. Только для детей. Специально для непослушных детей казахская мифология припасла очень любопытного монстра – бужай. По всей видимости, аналог бабайки. Но дело в том, что у бужая нет определенного образа, и каждый ребенок представляет его по-своему. То есть бужай – это персонифицированный личный кошмар маленького человека. И от него очень сложно избавиться, так как он крепко сидит в голове и питается исключительно детскими фантазиями. Спасительное слово «айна-лай-ын». Для спасения болеющих детей также существовали особые ритуалы. Однако совершить их может только очень близкий человек, обладающий завидным мужеством и готовый к самопожертвованию. Так, например, отец заболевшего ребенка или брат сестры, страдающий от наведенного коварными монстрами морока, могли начать бегать кругами вокруг юрты, восклицая «Айна-лай-ын», то есть «я принимаю на себя твою боль». В случае удачного камлания больной выздоравливал, а отец или брат принимали его страдания на себя, надеясь, что их сила и самоотречение помогут справиться с недугом и не умереть. Увы, часто их надежды не сбывались, и они погибали, отдавая свои жизни взамен жизни любимых ими людей. Иногда, если в юрту с болеющим человеком залетала птица, этот обряд совершали с ней, обносили ее вокруг человека, произнося заветное слово, и затем отпускали, уверенные, что птица унесет на небо все несчастья, и человек поправится. Не все так страшно. Знакомьтесь. Момо. Но казахская мифология населена не только злыми монстрами и опасными фантастическими существами, жаждущими навредить человеку. Нашлось в казахской демонологии место и добрым духам, таким, например, как Момо. Момо – хранительницы домашнего очага, покровительницы, повитух и женщин, лекарей. Момо благообразны и предстают перед людьми, одетыми в белоснежные чистые одежды. Примечательно созвучие имени казахского доброго духа с женским духом из японского фольклора. Согласно японской легенде, в непрекаянный дух Момо, пугающий людей, превращаются умершие во время родов женщины, не успевшие произвести на свет дитя. Тоскуя по неродившемуся ребенку, дух Момо бродит по свету, пытаясь его отыскать и насылая на беременных болезни и смерти. Чтобы утихомирить печальную Момо, японцы делали так. Когда женщина умирала вместе с плодом, его извлекали, а в могилу с женщиной клали куклу. Тогда дух успокаивался и не причинял никому вреда. Любопытный тиран, хранитель кладов. Также в казахской мифологии есть любопытные старички-тираны с большими бородавками на подбородках. Бородавки эти непростые, из них у каждого старичка растет длинный и толстый волшебный волос. Чтобы получить власть над тираном, человек должен притвориться мертвым или крепко спящим. Тогда тиран непременно к нему подкрадется, и человек сможет вырвать у любопытного старичка волос из бородавки. Как только это произойдет, тиран станет во всем послушен своему господину и откроет ему, где зарыт клад. Затем человек должен отдать вырванный волос тирану, чтобы тот вставил его обратно. А если человек этого не сделает, клад не принесет ему счастья и погубит и его близких. Изыхи, добрые духи. В горах Казахстана, среди скал, живут добрые духи изыхи, покровители скота и плодородия, защитники людей. Раз в год жители аулов отдают этим духам самого красивого жеребца и самого упитанного барана. Разукрасив животных лентами и цветами, их отпускают на волю под покровительство и защиту добрых духов. Спустя некоторое время эти животные сами становятся добрыми духами и обретают волшебную силу. Целый год они денно и ночно охраняют аульные табуны и отары, не допуская к ним хищных волков, жадных воров и конокрадов. И приумножаются тогда стада, и благоденствуют люди, ибо знают, что не страшны им ни голод, ни печали, ни беды.